Глава 19.1. Переговорщик владыки Арашхата. Дредж из легиона Арашхата. «Как так вышло, что меня, ничтожного щитовода, не самой большой и сильной когорты, решили отправить на важные переговоры с безумным Тхазаром Прятов? Такого неприятного поворота судьбы я понять так и не смог. Почему же это самый могучий китаж, который никогда за сотни лет не избегал боя, не решился еще раз лично встретиться с этим древним чудовищем? Во имя хаоса, за что владыка решил пожертвовать именно мной? Вот вроде бы формально целая сотня воинов, которая сейчас внушительно стояла возле меня, должна придавать уверенности. В мерзкой поганой реальности только это было совсем не так, хотя бы потому, что все они были жалкими выродками и переродками, комбионами, родившимися уже в захваченных мирах. Поэтому вот именно их чаще всего и отправляли на убой, совершенно не считаясь с потерями. Но великий хаос! Почему среди этих жалких, никчемных отбросов внезапно оказался и я?» В ужаснувшемся от приближающейся перспективы сознании лихорадочно летели все эти мысли. Да еще огромное количество других. Про трусливых предводителей когорт. Про то, что за последний год я вроде бы не совершил ни одного крупного просчета. Да и та жалкая рабыня, которую случайно замучил в пыточной, ну разве такой малый поступок стоил такого сурового наказания? Вот только внезапно весь этот гомон в моей голове стих в один миг. Ведь мы уже как 10 минут стояли на указанном предводителем китажем скалистом холме. Сколько было тех миров, которых легион нашего владыки Арашхата пожрал на своем пути, наверное, не сосчитать. Потому что даже я, щитовод по призванию, давно уже перестал их пытаться запоминать. Этим не было счета. Один сменял другой, и все их различия меня совершенно не интересовали. Лишь еще несколько страниц в фолианте из дубленной кожи будут заполнены мной, отмечая трофеи нашей когорты. Вот только конкретно этот мир я уже совершенно точно запомню. Как минимум потому, что лично встретить безумного древнего, или лучше сказать древнего безумного Тхазара Прятов, доводится всего лишь раз в жизни. Не зря подобные существа в мирах появляются невероятно редко. Ведь ослушаться света никому не дозволено. Особенно из тех, в ком эта мерзость еще и смогла прорастить свои щупальца. Сделать подобное удается лишь самым сильным приатам, прожившим иногда по нескольку тысяч лет под гнетом света. Это как встретить демона, принявшего эту проклятую обжигающую субстанцию. Если хорошенько подумать да вспоминать, то восставших демонов даже в древних легендах не встречается, потому что этого попросту не может быть. Сама бездна категорически против этого. Да и падших приатов, то есть тхазаров, вроде как тоже существовать не должно. Однако предводитель китаж недвусмысленно выразился, называя сегодняшнего гостя именно Тхазаром Прятов. Его он спутать точно не мог. Да и быть при общении максимально почтительным он мне не просто так приказал. Ко всему прочему, еще и фраза об огромном охотнике мне тоже очень не понравилась. Ведь хуже древнего Тхазара Прятов мог быть только, в принципе, невозможный багровый охотник, принявший свет. «Да и где это вообще видано, чтобы мы, рожденные в бездне, были с кем-то почтительными?» В этот самый миг у подножия холма, в полуверсте от моей позиции, всего на долю мгновения возникла фигура, истощающая, гневящий каждого истинного жителя бездны мерзкий ослепительный свет. Слава великому хаосу, что она исчезла так быстро, что комбионы даже не успели среагировать на эту раздражающую любого демона вспышку. Ей взамен на поверхности остался огромный воин, не меньше 5 аршинов, облаченный в странную сероматовую броню. Этот великан смутно мне напоминал наших же текхартов. Единственное, что могло смутить любого демона, так это то, что до этого я никогда не видел, чтобы эти практически дикие и неразумные гиганты так уверенно держали в своих лапах оружие. Такие воины всегда предпочитали разорвать кому-то податливую грудь когтями. Или отгрызть голову своему противнику. Или лучше просто проглотить его целиком. Вот это куда больше было похоже на тех хартов. Но никак не ношение оружия и брони. Впрочем, стоило ему подняться на холм, как не его непривычный вид поразил меня, а совсем другое. «Ничтожество!» — гулко прогудел этот гигант. «Я голос владыки Ответа, и он не будет ждать, пока ты научишься говорить. Что решил твой хозяин? Отвечай, или здесь не останется ни одного живого демона и жалкие остатки когорты, спрятавшиеся в паре верст отсюда, эта участь тоже не обойдет». «Такой вот смущающий разум факт, что Техарт вообще может разговаривать. Причем осмысленно и членораздельно заставил меня буквально потерять дар речи, пусть всего на пару мгновений. Ведь подобного добиться не мог никто. Да это было в принципе невозможно. С учетом моего почти векового опыта на службе владыки, когда казалось, что за мои 100 лет жизни меня было невозможно удивить, но этот древний тхазар Приатов смог это сделать, наделив разумом Техарта». «Прошу простить меня, о владыка Фет!» Нижайше поклонившись, но при этом уверенно произнес я. «Мой владыка Рашхат согласен на ваши условия и готов заплатить за открытие врат в воздушный полис 500 кристаллов душ». В этот момент меня прервали, кажется, одновременно с двух сторон. С одной — это был предводитель Китаж, который благодаря проведенному ритуалу мог видеть и слышать все, что вижу и слышу я. Причем в течение целой седмицы мы могли общаться удаленно, обмениваясь мыслями. «Поди на колени, жалкий дрячь! О чем ты вообще думал, ничтожество? Разве ты не видишь, что этому тхазару подвластно облащать демонов? Просто отдай ему принесенные кристаллы душ. И если хаос будет на твоей стороне, то ты останешься жив. Никчемный червь, не дай вечный хаос, этот тхазар откажется по твоей вине открыть прокол в воздушный полис». Буквально у меня в голове оглушительно ревел голос предводителя Киташа. В тот же миг, с другой стороны, на меня взъярился Теххард, который, как я понимаю, имел точно такую же связь со своим владыкой Афетом. А может, он просто использовал его как передатчик. Хотя зачем целому владыке говорить о себе в третьем лице? Правда, эти мысли были явно сейчас лишними. «Ничтожество!» В едва контролируемом бешенстве взревел Теххард, угрожающе нависнув надо мной и уже занося огромный меч для удара. «Как ты посмел торговаться с моим владыкой?» В тот же миг я поспешно распластался по земле, в тщетной надежде прожить этот ужасный день. «Простите меня, великий владыка Фет! Я ошибся! Я оговорился!» В совершенном отчаянии заполошно кричал я, казалось, уже не веря, что огромный Теххард остановит свой клинок, а на жалких компионов, которые сейчас только что не разбежались от страха, надежды вообще не было. «Эти 500 кристаллов душ — это ответный дар за открытие прокола в этот мир! Только за прокол в этот мир!» Слава хаосу, удара не последовало. Ни в первое мгновение, ни во второе. Обнадеженный, я, пусть и с трудом, перебарывая страх, все же поднял взгляд вверх. Только вот увидеть, что гигант будет аккуратно взваливать на свои плечи принесенные сумки, я точно не ожидал. Ему, казалось, было плевать вообще на все вокруг. К моему огромному сожалению, это все-таки было совсем не так. «Где еще 1000 за открытие прокола в воздушный полис?» Утробно прорычал Теххард, закончив упаковывать свои трофеи. Ну, или своего владыки. «Кристаллов душ у нас с собой больше нет». С огромным трудом выдавил я из себя эти слова, возможно, в очередной раз проходя над бездной по тонкому лезвию клинка. «Владыка Рашхад заплатит за открытие прокола уже после того, как работа будет сделана. А сейчас с нами лишь жертвенный маяк, который находится в теле этого комбиона». Умоляюще произнес я, осторожно указывая на связанного и лежащего на волокуше жирного полудемона. «Этого мало», — задумчиво произнес Стекхард, а уже через два удара сердца произнес, наверное, самые страшные слова, которые я когда-либо слышал. «Вы все следуете за мной. Владыка Афет, ничтожную часть требуемой суммы, возьмет вашими душами». Казалось, со злорадством в голосе пророкотал некогда полудикий Текхард. Я было хотел сказать хоть что-то, вот только в моей голове прозвучал голос, который разрушил даже осколки моей надежды выжить. «Спроси, каков уровень развития в воздушном полисе, и когда владыка Фет откроет прокол?» Услышал я голос предводителя Киташа. «Но как же предводитель Киташ? Хазар же пожрет мою душу!» Растерянно ответил я. «Немедленно исполняй мой приказ!» Тут же взревел предводитель Киташ. «Прошу прощения, великий владыка Фет, но мой хозяин хочет знать, каков технологический уровень в воздушном полисе и когда вы сможете открыть прокол?» Не знаю даже, зачем спросил я, так и продолжая лежать ничком на камнях. «Теперь твой хозяин, владыка Афет, а не предводитель Киташ». Язвительно рассмеявшись, наставительно прогрохотал Текхард. «Но мой владыка милостиво ответит на вопрос. Восьмой технологический уровень развития, а прокол будет открыт в течение этого часа. Так что готовьте кристаллы душ, а в ином случае... молитесь великому свету!» «Я выполнил ваш приказ, предводитель Киташ! Спасите меня! Прошу вас!» Действительно взмолился я, надеясь на такое невероятное чудо. «Следуй за Текхартом. Теперь вы все собственность Хазара Приатов». С каким-то облегчением произнес Киташ, словно свою работу он выполнил великолепно.